Вскоре после того, как Уин уехал на встречу с Джуди, у Эллиота начала ныть отрезанная ступня. Чувство боли всегда портило ему настроение, и он ушел в свою комнату, сказав Джою и Синди, что хочет почитать. Там он прилег на кровать и опять задумался о будущем. Он понимал, что появление Синди и история с Марками изменили его настоящее и будущее. Потом он задумался о вероломстве Уинна. Не оставалось сомнений, что тот собирается их надуть. Поэтому не будет большим грехом обмануть и его самого. Отнести марки Кендрику, поторговаться с ним, и если тот не поднимет цену, удовлетвориться 200 тысячами. Уехать, взяв с собой Синди и Джоя, оставив Уинна у разбитого корыта. Но Эллиоту претила мысль о предательстве, даже если речь шла о таком подлеце, как Уин. Да и Синди не одобрит. Перспектива прожить остаток дней с мыслью, что обманул кого-то, не устраивала Эллиота. Уин надеется, что дочка Ларримора скажет имя покупателя. 500 тысяч, несомненно, лучше, чем 200. Все еще размышляя, как поступить с полученными деньгами, уехать с Синди и Джоем или пустить их по ветру, повеселиться напоследок и принять снотворное, когда иссякнет последний цент, Эллиот услышал, как к дому подкатил ягуар Уинна. — Где Эллиот? — раздался его громкий голос. — Мне надо поговорить с ним наедине. По голосу чувствовалось, что он в ярости. Эллиот спустил ноги с кровати и сел. Уин влетел в комнату, силой захлопнул за собой дверь и мрачно глянул на Эллиота. — Ничего не вышло? — спокойно спросил тот. По пути домой Уин окончательно понял, что проиграл партию с Джуди. Получив деньги, она, скорее всего, не даст ему ни цента, зная, что ей это ничем не грозит. Ведь ее старик не будет возбуждать дело против нее. Но это не значит, что он не заявит на Уинна. Окончательно запутавшись, Уин понял, что сам он разобраться не в состоянии, и решил открыть все карты Эллиоту. Уж если кто и мог найти выход, так это проклятый умник-киногерой. Придется, правда, пойти на его условия. Нет, это дрянь. Уин сжимал и разжимал кулаки. Не скажет имя, пока не получит марки, и хочет сама договариваться с покупателем. Эллиот принялся потирать протез, глядя на Уинна. «Отдай 1000 долларов». Уин вытащил из кармана пачку денег и швырнул их на кровать. Эллиот пересчитал их и положил в карман. «Забудь о Джуди, марки у меня». Уин стоял неподвижно, не веря своим ушам. «У тебя?» — хрипло спросил он. — Какого черта Синди взяла их? Уин сел. — Ты хочешь сказать, что она стащила их, когда ходила к старику? — Ну да. Уин вспотел от страха. — Но как только он обнаружит пропажу, полиция будет знать. Эллиот покачал головой. По какой-то непонятной причине Ларримора предупредили 2 месяца назад, что если марки у него, и он не отдаст их, его будут судить. Марками интересуется ЦРУ. — Кто? — ЦРУ. — Ты имеешь в виду этих правительственных ищеек, которые шпионят и суют всюду свой нос? Эллиот кивнул. — Но зачем им марки? — Я сам пытаюсь понять это. В голове Уинна окончательно все смешалось. — Где марки? — В банковском сейфе. — Завтра пойду к Кендрику. Может, выжму из него лишних 50 тысяч. — Ты понимаешь, конечно, что твоя доля уменьшится на 50 тысяч, так как марки достал не ты. Синди, как главный в операции, теперь получит 100 тысяч. Уин понял, что надо выкладывать последнюю карту, так как если Эллиот продаст марки всего за 250 тысяч, его всю оставшуюся жизнь будут мучить сожаления. «Да ты знаешь, сколько стоят эти проклятые марки. А ты? Я-то знаю. Эта дрянь сказала мне. Ларримору предлагали за них 1 000 000 долларов. Эллиот долго смотрел на Уинна, потом покачал головой. Она врала тебе. Никакие марки на свете не стоят столько. Но это было в письме, которое она нашла. Она сказала мне, еще не зная, что я заинтересуюсь марками, возбужденно говорил Уин, миллион! Вот почему она не захотела иметь со мной дело. Ей бы все загрести самой. Эллиот почувствовал, как по спине побежали мурашки. Возможно ли это? Если он получит такие деньги, можно расплатиться с долгами и начать жизнь сначала? Не могу поверить. Говорю тебе, — продолжал Уин, — и скажу еще кое-что. Эта мерзавка предупредила, что заявит на меня в полицию, если марки пропадут, слышишь? Как только ее папочка заметит пропажу и скажет ей, фараоны нас накроют. Но Эллиот только отмахнулся. Она никогда не узнает о пропаже. Навряд ли Ларимор будет говорить о пропаже дочери, которую терпеть не может. Ведь он побоится полиции. Уин немного успокоился, он не подумал об этом. «Забудь о ней», — продолжал Эллиот. «Найдем покупателя без нее. Кто еще может знать о нем, кроме Ларимора и Кендрика?» Уин неловко заерзал. «И еще кое-что. Вчера и сегодня за мной следили. Я не заметил, но Джуди засекла их». Эллиот насторожился. «А почему не ты?» «О другом думал», — отмахнулся Уин. «Забыл посмотреть». «Может быть, обманула тебя?» Глаза Уинна сузились. Утверждая, что за ними следят, Джуди спасала свою шкуру. «Да, она достаточно хитра, чтобы обмануть его. Может быть. Но ведь кто-то следил за Джоем и Синди?» Эллиот встал. «Надо проверить». Он вышел в гостиную. Уин последовал за ним. «Джой, нам надо поговорить». Джой выключил телевизор и с испуганным выражением уставился на Эллиота. «Уин считает, что за ним следили сегодня. Я хочу проверить, так ли это. Сейчас он пойдет прогуляться. Когда немного отойдет, ты пойдешь за ним и посмотришь, нет ли хвоста. Дойдешь до аптеки на углу, купишь сигарет и, не торопясь, возвратишься». «А почему пешком?» Уин уже разучился ходить. «Делай, как тебе говорят», — отрезал Эллиот. Пожав плечами, Уин ушел, а через 3 минуты за ним последовал Джой. «Что случилось, Дон?» — озабоченно спросила Синди. «Ты что, действительно думаешь, что за нами следят?» «Джой сейчас это выяснит». Эллиот направился к дверям. «Иди спать, мне надо подумать». «Я подожду, пока не вернется папа. Синди!» Резкость его тона напугала ее. «Иди спать и оставайся в своей комнате, чтобы ты не услышала, поняла? А что может произойти? Ради бога, не будь дурочкой, иди спать!» Синди вышла, обиженно хлопнув дверью. Через полчаса явился Уин. «Ну, ничего. Никто за мной не шел», — сердито ответил Уин. «Пустая трата времени». Через 20 минут пришел Джой и закрыл за собой дверь. За ним следили. И за мной тоже. Один из них сейчас у нас в садике на заднем дворе. — Ты видел его? — спросил Эллиот. — Он в тени сарая. Больше там не спрятаться нигде. Второй сидит в машине в конце улицы. — Молодец, Джой, прекрасная работа. А теперь отправляйся спать. — А Синди уже легла? — Да. Джой посмотрел на Уинна, поколебался и направился к двери. Когда он вышел, Эллиот прошептал: «Пошли. Поймаем его и постараемся выяснить, на кого он работает». На лице Уинна появилась волчья ухмылка. «Если ему есть что сказать, он скажет. Как будем брать? Ну, пойдем посмотрим, где он». Оба прошли в темную кухню и выглянули из окна. Светила луна, кусты отбрасывали тень. От темного пятна сарая их отделяли 20 ярдов. «Я подползу туда и оглушу его, а потом позову тебя», — решил Эллиот. Уин кивнул. Его поразила та легкость, с которой Эллиот скользнул в темноту и растворился в ней. Услышав возню, Уин метнулся к сараю и увидел, что Эллиот склонился над неподвижно лежащим человеком. «Все в порядке», — Эллиот встал. Я, похоже, перестарался. Теперь очнется минут через 10, не раньше. Помоги внести в дом. Вместе они втащили незнакомца в кухню, затем через коридор в гостиную. — Запри дверь, — приказал Эллиот и положил человека на диван. Уин запер дверь, вернулся в гостиную, и они, склонившись, стали рассматривать свою жертву. Ниже среднего роста, худенький, лицо круглое, мальчишеское, на вид лет 20, не больше. — Ничего особенного, — заметил Уин. — Что ты сделал с ним? Ударил по кумполу? — Нет, сзади, по шее, ребром ладони, скоро придет в себя. Молодого человека, лежащего перед ними, звали Джим Фолс. 2 месяца назад он пришел к Лессингу стажером. Считая, что он будет в безопасности, ему поручили только следить за домом. Лучшие силы бросили к дому Ларримора. Фолсу приказали сидеть тихо, наблюдать и время от времени докладывать. Никаких действий не предпринимать. Их возьмет на себя Росс. Но Фолсу захотелось доказать всем, что он тоже способен на большее, поэтому, когда Уин вышел на прогулку, он не только не предупредил Росса, но и пошел за ним, тем самым выдав себя Джою, который выследил его укрытие. «Приходит в себя», — сказал Эллиот. «Надо напугать его как следует. Выглядит слабаком». «Я возьмусь за него», — глаза Уинна блеснули. «Это по моей части». В это время Фолс застонал, заморгал глазами и сел. Увидев перед собой страшное лицо Уинна, он задохнулся от ужаса и откинулся назад. Уин схватил его за ворот, приподнял и потряс. — Ну, крыса, что ты там делал? — прорычал Уин. Фолс вспомнил инструкции не показывать страха и сохранять спокойствие в аналогичных ситуациях, и тут же забыл об этом, парализованный взглядом Уинна. — Не трогайте меня, — выдавил он наконец. — Не трогать? — рявкнул Уин. — Да я сейчас оторву тебе руку, и ей уже забью тебя до смерти. Прям как в кино, — хмыкнул Эллиот. — Надо просто прижечь ему горящие сигареты и пятки. Старая японская пытка действует безотказно. Фолс чуть не потерял сознание от страха. Как же он жалел о том, что полез добровольно в сыщики к Лессингу, работал бы спокойно помощником продавца. — Да, пожалуй, начнем с этого, — согласился Уин. Мысль правильная. Он схватил ногу Фолса и стал стаскивать с него носок и ботинок. Стажеру вспомнились строчки из инструкции пункта номер 6. «Если подвергнетесь пыткам, думайте о том, что вы не должны предать шефа, хороший детектив будет молчать». Как бы ему хотелось, чтобы автор этих строк сейчас очутился на его месте. — Я все скажу, — задыхаясь, произнес неудавшийся сыщик, — все, что я знаю. Уин зловеще ухмыльнулся. — Да, но сначала все-таки немного тебя поджарим. И он зажег сигарету. — Подожди, — остановил его Эллиот, — я хочу поговорить с ним. — Но это ему поможет вспомнить все, что нам надо. Держи ее наготове. Откажется говорить — действуй. Не хочется тащить его отсюда на себе, ведь если ты его обработаешь, неделю не встанет на ноги. Фолс содрогнулся. — Ну, что скажешь? — спросил его Эллиот. Видя, что Уин готов приступить к пытке, Фолс заговорил срывающимся голосом. — Я выполняю приказ. На кого работаешь? — Бюро Лессинга. Эллиот знал, что это самое лучшее и дорогое детективное бюро в городе. — Что за приказ? — Следить и докладывать о каждом вашем шаге. — Почему? Фолс облизал пересохшие губы и помолчал. — Ну, дай-ка прижгу его разок, — взмолился Уин. — Это сразу развяжет ему язык. Нет, — Нет-нет. Они думают, что вы собираетесь ограбить Ларримора и готовятся взять вас, когда вы будете выходить оттуда. — Кто это они? — Мистер Лессинг и его ребята. — А сколько их задействовано? — Сейчас только 5, но пока вас разыскивали, работало 30 человек. Эллиот и Уин переглянулись. — Ты имеешь отношение к ЦРУ? — ЦРУ нет, сэр. Я работаю на мистера Лессинга. — А кто нанял Лессинга следить за нами? — Я не знаю. Увидев, что Уин наклонился к нему, повторил испуганно: — Клянусь, я не знаю. Эллиот решил, что он действительно не знает. Да и кто такому ничтожеству скажет имя клиента Лессинга? 30 человек, — прикинул он. При расценках Лессинга обойдутся клиенту в кругленькую сумму. — А кто самый важный клиент Лессинга? — спросил Эллиот. — Это ты должен знать. — Я бы вам сказал, но не знаю. Нам никогда не говорят, кто нанимает мистера Лессинга. Резким движением Уин приложил горящую сигарету к ноге Фолса. Тот заорал, так, как будто в него всадили раскаленный железный прут. — Не надо! — голос его сорвался. — Я слышал одно имя, но не знаю, клиент это или нет. Говори, какое. — Я слышал, как Нисон и Росс говорили между собой о человеке по имени Герман Радниц, который живет в отеле «Бельведер». — Радниц? Эллиот вспомнил большой прием у президента кинокомпании «Метро Голдвин Майер», когда тот проводил отпуск в Парадис-Сити. Эллиот был в числе приглашенных 400 человек. Там ему указали на толстого коротышку, который является самым богатым воротилой в финансовом мире. Эллиот запомнил его имя — Герман Радниц. Ему рассказали также, что Радниц имеет связи со всеми странами мира, даже с СССР, и настолько важная птица, что сам президент зовет его по имени. А кто такие Нисон и Росс? Лучшие детективы Лессинга. Росс сейчас сидит в автомобиле недалеко от вашего бунгало. Нетерпение у Инна нарастало. Слушай, давай решать, что с ним делать. Результаты допроса удовлетворили Эллиота. Одевай свой ботинок, — бросил он Фолс. Я бы мог сдать тебя в полицию, но не стану делать этого. Будешь молчать, помолчим и мы. Иди и продолжай свою работу. Учти, мы ничего не замышляли и не собирались грабить Ларри Мора. Это чья-то выдумка. Ты все понял? Если узнают, что ты нам рассказал, тебе не сдобровать. Ты что, собираешься отпустить этого подлеца? Ну да. А что он может нам сделать? Эллиот незаметно подмигнул Уинну. Тот прошел к двери и открыл ее. Напуганный и обрадованный, Фолс шмыгнул в нее и бросился к сараю. Эллиот посмотрел на Уинна. Я думаю, он указал верно. Герман Радниц. Он имеет связи с Россией, и никто, кроме него, в этом городе не предложил бы миллион за русские марки. Все сходится. Но хотел бы я знать, зачем они ему так срочно понадобились? А какое нам дело? Пусть заплатит, и все. Он опасен. Может стереть нас в порошок. Неужели? Богатые мерзавцы меня не испугают, — заявил Уин. Мне бы твой оптимизм, Уин. Эллиот двинулся к двери. Я пошел спать. Эй, погоди. Ты что, завтра пойдешь к этому парню? Нет, сначала надо убедиться, что это он ищет марки. Подумаю, как это сделать. — Да что здесь думать? — нетерпеливо воскликнул Уин. — Ты идешь к нему, говоришь, что марки у тебя, и ты хочешь получить за них миллион. Берешь деньги и отдаешь марки. Не хочешь — пойду я. — Как я уже сказал, мне бы твой оптимизм, — повторил Эллиот и вышел из комнаты.